Глава 9. Я отошел от машины и сразу активировал браслет путника. Забор закрытого блока светоча выглядел максимально неприступным. Трехметровая бетонная стена, утыканная датчиками, обмотанная ягозой, по которой лениво пробегали сиреневые разряды. Чары. Ну да, ну да. Чувствуется забота дома благодати. Ворота были наглухо закрыты. Просто монолитная плита без единой щели. Ладно, переживем. Никто как бы и не собирался культурно стучать, прежде чем войти. Короткий разбег, мощный толчок, я буквально взлетел вверх. Мышцы, переплавленные годами сражений на арене и магическими татуировками Диксона, сработали как сжатая пружина. Перемахнул через колючую проволоку, не коснувшись края стены. Мягко приземлился на той стороне. В ту же секунду воздух разорвали вой сирены и резкий, вибрирующий гул. Это была необычная сигнализация. «Твою мать!» — прошипел я. Они настроили систему не только на физическое вторжение, но и на изменение энергетического фона. От браслета путника за километр несет чарами изначального града, поэтому местный контур охраны среагировал мгновенно. Хреново. Очень хреново. Из бокового здания высыпала группа бравых парней в черной форме. 10 человек. Тяжелая броня, тактические шлемы с панорамными визорами и штурмовые винтовки. А самое поганое — они не метались в поисках цели. Их командир вскинул руку, указывая точно на меня. Грёбаные шлемы похожи напичканы артефактной оптикой, которая видит тепловое излучение моего тела даже сквозь действие браслета. Для них я — четкий оранжевый силуэт посреди серого двора. «Сука, сука, сука!» «Вижу цель, огонь на поражение!» — рявкнул командир. В воздух прошили первые разряды. «Хрена себе! Это необычное оружие, оно долбит магическими импульсами!» С другой стороны, чего я еще ожидал? Боров из клиники сразу сказал, что закрытый блок находится под контролем Дома Благодати. А значит, ублюдки изначального града 100% подшаманили над охраной. Я рванул вперед. Скрытность теперь бесполезна. Можно не скромничать и не стесняться. Активировал на бегу ключ от всех дверей. Он мгновенно отозвался яростной пульсацией в груди. Раз парни видят мой силуэт, значит, нужно находиться там, где они меня не ждут. Первый боец вскинул винтовку, но я просто исчез из его прицела. Вспышка. Выныриваю из короткого отрезка пути прямо у него за спиной. Удар локтем в затылок, приправленный магическим импульсом, и шлем разлетается осколками вместе с черепом. Добивать некогда. Вышел из строя, ок, сдохнет сам. Мерцание. Я снова проваливаюсь в щель между точками реальности и появляюсь в центре группы. Бу! Не смог отказать себе в этой малости. Рявкнул придуркам прямо в их закрытые шлемами лица. Появился и тут же пропал. Парни среагировали с опозданием. Начали палить в меня, а я уже снова исчез. Поэтому в итоге придурки стреляли друг в друга. Пытались поймать силуэт, который мелькал то тут, то там, словно кадры неисправной киноленты. Я двигался нечеловечески быстро. Удар ногой в колено ближайшего спеца, хруст кости заглушил выстрелы. Перехват ствола, резкий рывок, винтовка превращается в бесполезный кусок железа, которым я сношу челюсть третьему охраннику. «Он использует порталы, плотный огонь!» — орал командир, пытаясь перестроить весь отряд. «Не порталы, придурок. Я просто создаю крохотные отрезки пути с помощью ключа. Очень хорошо, что веселые парни в черной форме этого не понимают». Охранники запаниковали, начали жать на какие-то кнопки на шлемах. Наверное, меняли настройки, пытаясь предугадать мой следующий прыжок. Но ключ от всех дверей древнее и мощнее их жалких игрушек. Я создавал микроразрывы. Появлялся то слева, то сверху, то с фланга. Стал призраком, который материализовался лишь для того, чтобы нанести смертельный удар. Схватил одного из бойцов за ремешок шлема и силой впечатал его лицом в бетонный столб. Кровь брызнула на мой рукав, но я уже был в движении. Следующий прыжок, оказываюсь перед командиром. Он успел выхватить нож. Слишком медленно. Я уже сжал его запястье. Послышался сухой треск ломающихся суставов. «Где отсек 3А?» — прорычал ему в лицо, не снимая невидимости. Мой голос, казалось, исходит из самой преисподней. Если Боров не соврал, это вряд ли. Мать должна быть именно там, в отсеке 3А. Мужик попытался ответить что-то матерное. Типа «пошел ты» или «сдохни, тварь». Но я не стал дожидаться завершения фразы. Просто отшвырнул его в сторону, как мешок с мусором. 5 из 10 уже валялись на земле, не подавая признаков жизни. Остальные пятились, лихорадочно перезаряжая оружие. Я чувствовал, как энергия кипит внутри меня. Это место было буквально пропитано магией, его напичкали артефактами до чертиков. Ключ жадно впитывал ее из воздуха, делал мои прыжки еще более резкими. Я снова создал путь с выходом через каждый шаг. Хоть бы меня самого не размотало фарш от таких фокусов. Артефакт предназначен для долгих переходов сквозь реальность, а я прыгаю, как блоха по собаке. Пролетел сквозь оставшихся бойцов молнии. Серия ударов, которые они даже не успели осознать, и последние охранники осели на бетон. Не считая надсадно воющей сирены, остальные звуки во дворе затихли. Имею в виду, что все 10 тел, разбросанных по земле, не подавали признаков жизни. Отлично. Ну что, адепты хреновы. Я развернулся и посмотрел на массивную дверь главного корпуса. Приятного отдыха. Направился ко входу. С помощью ключа миновал бронированную преграду и оказался в святая святых этого гадюшника, в закрытом блоке для особо буйных. Здесь стерильность, которой отличалась клиника в лесу, дала сбой. Превратилась в концентрированное безумие. Со всех сторон раздавались крики, хохот и вой. Не знаю, как насчет буйности, а психов в этом месте и правда полно. Они орали и смеялись в голос. Наверное, потому что реальность взбесилась из-за мощных выплесков магии. Наш мир — это мир вырожденцев. Он тяжело переносит подобное вмешательство. Воздух был тяжелым, пропитанным едким запахом хлорки, лекарств и того специфического сладкого привкуса, который оставляют после себя чары. Отключил браслет. 2 артефакта работают одновременно. Это слишком круто. Такими темпами я завтра буду валяться трупом. Ключ сейчас важнее. Тем более быть невидимым точно уже ни к чему. Мое появление было слишком фееричным. Двинулся по коридору. Искал этот долбанный отсек 3. Внезапно щиколотку обожгло нестерпимым холодом. Браслет путника запульсировал яростным рваным ритмом. Артефакт, связанный с системой перехода из изначального града в этот мир, предупреждал. Через врата кто-то перемещается. «Да чтоб вам всем сдохнуть!» — выругался я от души. «С той стороны могут прийти только маги. И это очень, просто очень погано. Неужели система безопасности связана с изначальным градом?» Воздух в центре коридора задрожал, пошел мысленистыми пятнами. Реальность с хрустом лопнула, обнажая сияющую пустоту портала. Из разлома вышли 4. В тяжелых черных плащах, с капюшонами, опущенными на лица. Лорды. Никогда не понимал, почему в нашем мире они прячут свои рожи. Вряд ли дело в природной скромности. Маги замерли. Я не видел их физиономий, но всем нутром ощущал, насколько они охренели. «Выродок?» — произнес один из ублюдков удивленным голосом. «Невозможно. Риус клялся, что ты ранен и приходишь в себя. Сидишь в его замке. Черт, иногда быть популярным очень плохо. Маги узнали меня сходу». «Значит, старый лис врал совету», — прошипел второй. «Побег. Раб сбежал. Если мы вернем его в изначальный град всего или по частям, Риусу придется объясниться». Ну вот, собственно говоря, лорды и решили свою судьбу. Я не могу позволить ему уйти отсюда живыми. Никому. Иначе тайна моего побега перестанет быть тайной. Я не готов бегать от толпы магов, объявивших большую охоту. Пока еще нет. Моя рука скользнула под футболку. Вытащил сучью свистульку, поднес артефакт губам и дунул. Звука не было, но по коридору прошла невидимая волна. Игрушка Диксона принялась глушить чары. «Взять его!» — рявкнул тот, что высказался первым. «Видимо, он тут за старшего». Один из магов коснулся массивного перстня на пальце, а другой вскинул руку. Вспышка и... волна понеслась обратно. Действие свистульки было обнулено ответным артефактным импульсом. «Как же вы меня достали, твари!» — С чувством сообщил я лордам. А потом начал действовать. Ключ пока деактивировал. Не надо светить артефакт. Если все же кто-то из этих ублюдков выживет и вернется в изначальный град, новость о том, что могущественная штучка находится у меня, превратит охоту за выродком в массовое убийство. Мое убийство, естественно. А массовым оно будет, потому что лорды разом рванут сюда, желая наперегонки заполучить ключ от всех дверей. Так что сейчас лучше решать вопрос с помощью аномалии. Я нащупал внутри нужную точку. Дождался, пока накатит приступ тошноты, и выпустил наружу свою извращенную магию. Из моих рук в лордов ударил поток истинно черных, вывернутых наизнанку чар. До сих пор не разбираюсь в том, что делаю. Просто палю из пушки во все стороны. По воронам, по воробьям, по мухам. Наверное, поэтому мои чары всегда выглядят по-разному. «Сука!» — очень по-человечески заорал старший. «Да что с тобой? Кто ты?» Он вскинул руку, формируя белый щит, но моя магия не отразилась от него. Она вцепилась в защиту и тут же начала разъедать чары, как серная кислота. Я прыгнул вперед, сокращая дистанцию между нами. Маг попытался ударить меня сгустком огня, но я просто впитал заряд всем телом, чувствуя, как он обжигает внутренности. Тут же выстрелил им обратно, усилив своими чарами. Удар в грудь, и маг отлетел к стене. Его щит лопнул, изо рта хлынула темная кровь. В общем-то, внутри эти твари устроены так же, как и люди. Я не дал ублюдку подняться, рванул вперед и вогнал пальцы прямо ему в глазницу, пропустив через свою руку мощный импульс. Лорд дернулся, затих и начал дымиться. Один готов. Все это заняло не больше пары секунд. Проблема в том, что чертовы маги не уступали мне в скорости. Пока я разбирался со старшим, второй ударил разрезом пространства. Тонкая, сияющая нить прошла через мое плечо, скрывая плоть до кости. Боль была дикой. А самое хреновое, привычный зуд, свойственный регенерации, что-то не торопился появляться. «Черт», — прохрипел я. «Значит, среди артефактов, которые стоят в этом гребаном закрытом блоке, есть те, что мешают мне регенерировать. Неплохо они здесь напичкали всяких приблуд». Маги перестроились. Их атаки стали синхронными. Трое, конечно, уже не так хреново, как четверо, но и не так круто, как ни одного. Воздух превратился в густой кисель из огня и чистой энергии. Я метался по коридору, всасывал часть их заклинаний и долбил своими чарами. Однако плотность огня была слишком велика. Нужно что-то более мощное. Я резко остановился, сжал руки перед собой в подобие молитвенного жеста, а потом резко развел их в стороны. Мое тело стало точкой, из которой во все стороны рванула магия, накопленная за последнее время. Жирное полупрозрачное облако тьмы накрыло коридор. Надеюсь, бронированные двери палат выдержат. Никто из пациентов не пострадает. Если нет, ну тогда извините. Пока маги пытались нейтрализовать облако извращенных чар, которое закрыло для них пространство, я нырнул вглубь этой тучи. Через мгновение появился прямо перед вторым лордом. Он успел вскинуть руку, но я схватил его за плечи и принялся впитывать магию, как взбесившийся пылесос. Потом почти сразу вцепился пальцами в горло лорда. Мои чары хлынули в его тело, разрывая внутренности ублюдка. Он осел на пол. Появился темный дымок. Два трупа. Но я на пределе. Аномалия выплеснула почти все переработанные запасы, а то, что поглощал из ублюдков, еще не успело аккумулироваться. Оседало внутри. Черт, как бы не сдохнуть в этом гребаном коридоре. Двое оставшихся магов начали плести абсолютное усмирение. Пространство наполнилось невыносимым звоном. Еще рана эта долбанная. Кровь хлестала из моего плеча, перед глазами все плыло. Я пытался всосать чары их заклятия, которое уже формировалось, но магии в нем было слишком много. Внезапно браслет снова обжег щиколотку ледяным импульсом. Твою мать, еще и подмога сейчас явится. Врата в конце коридора открылись очень скромно, без вспышек, без мерцания. Просто из черноты угла появился хозяин теней. Это было настолько неожиданно, что я завис на мгновение. Охренел от происходящего. Лорд Шэдоу собственной персоной явился, дабы прикончить выродка. Смерть Это единственный итог при хреновом раскладе. Забрать меня обратно я им не дам. Хозяин теней носит свое имя не просто так. Помимо развлечений на арене, у него есть еще одна забавная особенность. Он заправляет всеми тенями. Всего лишь. И когда я говорю «всеми», именно это имею в виду. Лорду Шэдоу подчиняется сама тьма. Он мог бы легко стать верховным магом изначального града. Не хочет. В общем-то, вывод вполне очевиден. Мне трындец. В том состоянии, в котором сейчас нахожусь, я никогда не справлюсь с хозяином теней. Уходить через путь тоже не вариант. Мать останется здесь. Сука. Лорды замерли, узнав коллегу. Да еще столь высокого ранга. «Лорд Шэдоу», — заорал старший. «Помоги нам уничтожить эту мерзость. Он творит такое. Большой совет должен об этом знать. Риус создал чудовище». Хозяин теней несколько секунд стоял, не двигаясь. Смотрел на меня. Я видел его глаза, загребанные серебряной маской. Спокойные, бездонные. А потом тени, густые и острые, как бритвы, соткались прямо из воздуха за спинами магов. Секунда, и лезвия из чистой тьмы разрезали двух лордов на четыре части, каждого ровно пополам. При этом сам хозяин теней даже не дернулся, не пошевелился, не издал ни звука. Верхние половинки магов съехали вбок и упали на пол. Нижние секунду стояли на ногах. Это выглядело очень впечатляюще. А потом тоже упали рядом с торсами. Я попятился назад. Оперся о стену, зажимая рану на плече. В башке шумело, во рту ощущался привкус крови и какого-то дерьма. Я смотрел на серебряную маску и не понимал, а в чем прикол? Помощь лорда Шэдоу нервирует меня сильнее, чем сражение с магами. «Ты передал через следопыта, что хочешь знать правду». Голос хозяина теней был холодным и равнодушным. Будто не он только что расхреначил своих же родичей на несколько частей. «Ты проявил настойчивость, выродок». «Хорошо, я расскажу, но позже. Сейчас на это нет времени. Решай свой насущный вопрос. Мы скоро поговорим». Хозяин теней сделал шаг назад и исчез. Ушел. Сука, он просто взял и ушел. Сначала явился, напугав меня своим появлением до усрачки. Я уже попрощался с жизнью, а потом спокойно вернулся в изначальный град. Грёбаный Маньячелло. Никогда не понимал, что у него в башке. Я остался один в коридоре. Мертвые маги начали медленно растекаться лужами. Моя регенерация со скрипом стягивала края раны на плече. Магический контур блока все еще мешал этому процессу. Я не стал тратить время. Рванул на поиски матери. Нужное помещение нашел почти сразу. Последняя дверь в конце коридора. Она была массивнее остальных. Без смотрового окошка, вся исчерчена защитными символами, которые теперь, после моего боя с лордами, жалобно мерцали и гасли. Приложил ладонь к холодному металлу. Ключ от всех дверей отозвался тяжелым, почти торжествующим ударом. Переступил порог и замер. Помещение чертовски напоминало лабораторию в замке лорда Риуса. Посреди комнаты, залитой мертвенным холодным светом, стояла установка. Нагромождение хромированных трубок, стеклянных колб и гудящих магических накопителей. Мать лежала в центре этого сплетения. Она была подключена к аппаратам десятками тонких игл и прозрачных шлангов, по которым лениво текла какая-то золотистая жижа. Ее голову сжимал обруч с кристаллами, пульсирующим в такт сердцебиению. Они изучали ее, что-то искали в ней. «Твари», — прошептал я. Воздух вокруг заискрился от разливающейся ярости. Где-то в коридоре раздался топот. Охрана оправилась от первого шока, и теперь сюда бежала еще одна группа. Времени на аккуратное отключение не было. Я подошел к установке, положил руку на главный накопитель. Моя извращенная магия хлынула через ладонь, пожирая магические потоки машин. Кристаллы потемнели, шланги опали, а гудение сменилось предсмертным хрипом ломающегося металла. Осторожно, стараясь не повредить кожу, выдернул иглы из вен. Мазь была без сознания, дыхание едва заметное. Она казалась почти невесомой, когда я подхватил на руки. «Все закончилось», — прошептал, уткнувшись в ее волосы, хотя сам понимал, это ложь. Все только начинается. Не именно сейчас, а вообще. Шум в коридоре приближался. Выходить тем же путем самоубийства. С матерью на руках я не смогу сражаться в полную силу. Любая шальная пуля или заклинание убьет ее мгновенно. Был только один вариант. Никогда не вел никого через путь, созданный ключом. Понятия не имею, как на такое отреагирует обычный человек. Но выбора нет. Прижал мать крепче, закрывая ее своим телом, и активировал ключ. Враг, давай. Перед нами прямо в воздухе возникла рваная черная рана. За краем разлома клубилась непроглядная тьма. Я почувствовал, как ключ буквально высасывает из меня жизнь, чтобы удержать этот проход стабильным для двоих. В этот момент дверь в лабораторию разлетелась в щепки. «Вон он, стреляй!» — заорал кто-то. Я шагнул в темноту как раз в ту секунду, когда в стену врезался разряд чар. Мир исчез. Остался только холод. Абсолютный ноль, высасывающий тепло из самой души. Я чувствовал, как мать в моих руках судорожно вздрогнула. Ее тело начало покрываться инеем. «Держись, держись, блин!» Я раскрылся на максимум, окутывая нас обоих темным коконом своей извращенной магии. Стал для нее щитом, принимая на себя давление реальности. Это был путь, не похожий на все предыдущие. Мы двигались в пространстве, где был еще кто-то, кроме нас. Невидимые существа скреблись по моему кокону, пытаясь добраться до живого тепла. Тени выли, проносясь мимо. Каждый метр пути давался мне с таким трудом, будто я тащил на плечах чертов Эверест. Кровь потекла из носа, рана загорелась такой болью, что я едва не разжал руки. Впереди была цель. Я держался за нее, как за единственную точку опоры в этом гребаном безумии. Маленькое светлое пятно в конце бесконечного туннеля. Магазин. Стеллажи с обоями. Запах цемента. Пыль. Сделал последний рывок, выплескивая все силы, что остались. Мы вывалились из пустоты прямо на пол склада домового. Прыжок был жестким. Я не удержался на ногах и рухнул. Успел повернуться так, чтобы принять весь удар на себя. Мать приземлилась на меня сверху, все такая же безмолвная и бледная. Черная дыра портала схлопнулась сухим щелчком. Я лежал на холодном бетоне, глядя в потолок, и пытался заставить легкие снова работать. В магазине стояла удивительная после творившегося только что бедлама тишина. В торговом зале дежурно гудели светильники, на улице за окнами выл ветер. Поднялся. Ноги казались ватными, в голове шумело. Бережно подхватил мать и понес ее на второй этаж. Уложил на диван, накрыл пледом, проверил пульс. Слабый, но ровный. Ее лицо начало понемногу розоветь. Провел ладонью по волосам. «Спи, здесь они тебя не найдут. Я выстрою такие стены, что ни один лорд не пролезет. Теперь Стас». Косой остался сидеть в машине у ворот закрытого блока светоча. Охрана наверняка уже прочесывает периметр. Если они найдут его, а они найдут, будет хреново. Стасик мне еще нужен. К тому же он знает, где я прячусь. Снова активировал ключ. Завтра точно буду подыхать. В этот раз проход дался легче, я шел один. Материализовался в 10 метрах от внедорожника. Вокруг территории закрытого блока уже творилось безумие. Сирены выли на всю промзону, из здания валил густой дым. Видимо, маги, подыхая, запустили какую-то реакцию. Возле тачки Косова крутились трое охранников в черной броне. Один пытался вскрыть дверь джипа, второй собирался разбить стекло прикладом. Третий замер, направив дуло винтовки в окно. «Выходи, урод! Руки за голову!» — орал он. «Пошел в жопу!» — выкрикнул Стасик и показал средний палец. Косой, похоже, заблокировал двери. «Я не стал скрываться». Сразу прыгнул вперед, материализуясь из тени. Парни обернулись одновременно. Они вскинули оружие, но мне так сильно хотелось закончить уже эту вакханалию и свалить, что я ускорился раза в два. Через 30 секунд все было кончено. Трое валялись на асфальте, четвертый пытался отползти, ухватившись за сломанную ногу. Я постучал в стекло внедорожника. Косой замер, уставившись на меня своими пустыми черными дырами. Глаза несколько раз крутанулись в коробке. «Открывай, Стасик! Пора валить, пока сюда не пригнали еще кого-нибудь!» Он дрожащими руками щелкнул замком. Я запрыгнул на пассажирское сиденье. «Рви с места!» — скомандовал ему, откидываясь на спинку. «Макс, это просто какая-то жопа!» Косово колотило так, что его зубы выбивали чечетку. «Жми на газ, если не хочешь познакомиться с остальным гарнизоном этого чудесного места». Внедорожник взвыл, снес задним бампером какой-то столбик и сорвался с места, уходя в темноту.